вспомнил пиковую даму и усмехнулся. Занятно то, что бабка прям была графиней. Но за первым впечатлением шел провал из подчеркнуто вежливых приветствий и чаепитий. Вам покрепче? Монахов обнаружил, что забыл покойный еще при жизни. Он про нее не помнил. Он про нее знал. Знал, что у нее расстреляли мужа, деда, жены, графа. И второго мужа, кажется, князя, тоже расстреляли с интервалом 9 лет. Что всю жизнь проработала она медсестрой почти 60 лет. Слыла ее, знали титулованнейшие наши медики, которым она до самой смерти, уже не работая, могла позвонить и попросить за кого-нибудь. И они исполняли. Скромнейшее существо. Вспомнил вдруг ее шляпку рисовой соломы из Парижа. Почему из всего выжила именно эта шляпа? Трудно даже вообразить, что это можно надеть. Так она ее всякий раз надевала перед зеркалом, и когда отходила от него, то это была уже и впрямь шляпка, надета единственным образом, как в те времена. Бабка проступила, наконец, в сознании Монахова, и именно смех ее он услышал. Смеялась она очень молодо и заразительно. Монахов еще подумал, что память на голос у нас гораздо точнее, чем на лицо. Перебрав память из знакомых мертвых, он вспомнил голос каждого и каждый раз поеживался, до чего отчетливо этот голос звучал. Голосу отчетливее всего припомнилась улыбка. От нее ухо, щека. Вот уже и лицо стало видно отчетливо. Сейчас можно и в глаза заглянуть. В этот момент отец отвернулся, отвел взгляд, лицо провалилось, и осталась рука. Рука была отчетлива и отдельно. Напоминала ту, которая лежала сейчас на баранке, его собственную. Раньше Монахов не отмечал этого сходства. Бабка смеялась и рассказывала почему-то именно с весельем, что они едали у себя в поместье в той жизни, смеясь, говорила она. Ели они, получалось все время и много, вкусно, само собой. Трудно было в это поверить, глядя на худенькую маленькую девочку-бабку. Нет, толстой она и тогда не была. Такая же, как сейчас. Дальше почему-то с тем же колокольчиком смеха шел рассказ об аресте. Вхожу в камеру, мне ставь самовар, а я по сторонам зыркаю, где он. А надо было ответить, варенье под столом. А так они сразу поняли, что я первый раз. Потом о Соловках. Она ездила навещать графа, а тот был страшный кошатник и развел 17 кошек. Так когда переезжал с командировки на командировку, то кошек в мешок и с мешком на новое место. Было это 45 лет, 46 лет назад. И она опять заразительно смеялась. Бабка, и так маленькая, совсем исчезла в гробу, который привез Монахов. Пепельный лепесток. Он, однако, забыл про ленту и тапочки. Покрывало было у нее припасено собственное. Была еще железненькая, дореволюционная, еще коробочка из-под зубного порошка с землей из родного имения Псковской губернии. Единственное, что осталось у старушки, кроме шляпки. Монахов, потрясенный, машинально ее открыл и закрыл. Потрясенный еще больше. Земля была старая, тоже как пепел. Эту коробочку она хранила, чтобы быть похороненной в своей земле.